Мистер Микабер снова принялся читать, весьма довольный тем, что снова может играть роль, которая ему очень нравилась. Третье и последнее. Я теперь в силах доказать на основании поддельных записей в книгах и подлинных заметок Хиппа, начиная с обгоревшей записной книжки, в которой я сперва не мог разобраться, когда, переехав в наше теперешнее жилище, миссис Микабер случайно нашла ее в ящике или в ларе, куда сыпалась зола из нашего домашнего очага, что в течение многих лет Хипп использовал для своих гнусных замыслов слабости, ошибки, даже добродетели несчастного мистера У, его родительскую любовь и чувство чести. Могу доказать, что в течение многих лет жадный и лживый Хипп в корыстных целях обманывал и грабил мистера У. Что Хипп ставил своей главной целью, которой почти достиг, целиком подчинить себе мистера и мисс Оу. О его низменных видах на последнюю я умолчу, что последним его деянием, совершенным несколько месяцев назад, было принуждение мистера Оу к отказу от своей доли участия в фирме и к продаже всей обстановки своего дома в обмен на ренту, уплачиваю ему Хиппом каждые 3 месяца. Могу доказать, что сети, которые он сплетал, становились все крепче и крепче, покуда несчастный мистер У не взвидел света. Могу доказать наличие подозрительных и поддельных отчетов по имуществу, сданному мистеру У в тот период, когда он, будучи вовлечен в рискованные, неуместные спекуляции, мог не иметь наличности и денег, за которые нес моральную и законную ответственность, и следует также упомянуть о фальшивых судах, полученных мистером У под неслыханные проценты, а на самом деле данных ему Хиппом или полученных через Хиппа из денег, мошенническим образом вытянутых ему мистера У на предмет упомянутых спекуляций, либо иным путем. Этот перечень можно было бы увенчать списком самых бессовестных злоупотреблений. Мистер У считал, что он лишился имущества, чести и всякой надежды, и свои упования возлагал только на это чудовище в человеческом обличье. Любуясь удачным выражением, мистер Микабер подчеркнул эти слова: «чудовище в человеческом обличье», которое, добившись того, что стало незаменимым, привело мистера У к гибели. «Все это я могу доказать. Быть может, и многое другое». Я шепнул несколько слов сидевшей рядом со мной Агнес, которая и плакала, и улыбалась. Мы все зашевелились, как будто мистер Микабер уже закончил чтение, но он важно сказал: «Прошу прощения!» и продолжал читать заключительную часть послания, удрученный и вместе с тем восхищенный своим произведением. «Я кончаю. Теперь мне остается только привести доказательства этих преступлений, а потом вместе с моим злополучным семейством исчезнуть из тех мест, для коих мы являемся тяжким бременем. Скоро это и произойдет. С большой долей вероятности можно предвидеть, что наше младшее дитя, самый хрупкий член нашего семейства, первым испустит дух, а за ним последуют в порядке очереди наши близнецы. Но будь что будет, лично мне мое кентерберийское паломничество дорого стоило. Заключение в тюрьму по постановлению гражданского суда и нужда скоро довершат дело. Я верю, что усердие и риск, с которым велось расследование, мельчайшие результаты коего терпеливо сводились воедино, в тяжких трудах и среди постоянно гнетущих опасений, на заре, росистым вечером и во тьме ночи, под бдительным оком того, кого мало назвать демоном, в самый разгар борьбы с нищетой, ради того, чтобы довершить начатое дело, я верю, Что такое усердие окропит сладостными каплями слез мой погребальный костер? Большего я не прошу. Но да воздадут мне по справедливости, и да помянут меня так, как поминают смелого знаменитого морского героя, с которым я и не помышляю равняться, ибо содеянное мной я совершил, пренебрегая корыстными и личными мотивами, ради Англии, домашнего очага и красоты. Остаюсь и прочее, Уилкинс Микобер. Сильно взволнованный, но весьма довольный собой, мистер Микобер сложил послание и с поклоном вручил его бабушке, в полном убеждении, что она с удовольствием будет его хранить. Как я заметил еще в первое свое появление, в этой комнате находился железный несгораемый шкаф. В нем торчал ключ. Вдруг Урию осенило подозрение. Скользнув взглядом по мистеру Микоберу, он подошел к шкафу и с резким металлическим звоном открыл его. Шкаф был пуст. — Где книги? — скричал он, изменившись в лице. — Какой-то вор украл книги! Мистер Микобер хлопнул себя линейкой. — Это сделал я. Сегодня утром я получил от вас ключ раньше, чем обычно, и открыл шкаф. Не беспокойтесь, книги у меня. Я их поберегу на основании тех полномочий, о которых говорил, — вмешался Треддлс. — Вы укрыватель краденого! — вскричал Урия. — В данных условиях это так, — согласился Треддлс. Каково же было мое изумление, когда бабушка, да то ли совершенно спокойная, подскочила к Урии Хиппу и обеими руками схватила его за ворот. — А знаете ли, что нужно мне? — крикнула она. — Смирительную рубашку! — отозвался Урия. — Нет, мои деньги! — Агнес, дорогая моя, пока я думала, что они потеряны по вине твоего отца, я никому не говорила ни слова, что поместила их сюда. Даже Трот об этом не знал. Но теперь я знаю, что виновник вот этот субъект — Трот. Отними их у него. Не знаю, думала ли она в самом деле, что Урия хранит деньги в своем шейном платке, но натянула его за ворот. Словно была в этом уверена, я бросился между ними и стал ее уверять, что мы позаботимся, чтобы он вернул все мошеннически присвоенное. Это мое заявление подействовало. После короткого раздумья она утихомирилась и спокойно уселась, обретя свой прежний вид, чего нельзя было сказать о ее шляпке. В течение нескольких минут миссис Хип то призывала сына быть смиренным, то падала на колени перед каждым из нас и давала какие-то нелепые обещания. Сын усадил ее в свое кресло и, удерживая за руку, но не грубо, бросил на меня яростный взгляд и спросил, «Что вам от меня нужно?» «Я вам скажу, что нам от вас нужно», — ответил за меня Треддлс. «Разве у Копперфилда отвалился язык?» — пробормотал Ури. «Много бы я дал, чтобы вы сказали, что им отрезали язык и при этом не солгали!» «Мой Урия хочет быть смиренным!» — вскричала его мать. «Джентльмены, не обращайте внимания на его слова!» «Вот что нам от вас нужно!» — сказал Треддлс. «Во-первых, вы немедленно на этом самом месте передаете нам упомянутый акт об отказе мистера Уикфилда от своего имущества». «А если я на это не пойду?» — перебил Урия. «Вы на это пойдете», — сказал Треддлс. «Мы твердо уверены». Признаюсь, впервые я воздал должное ясному уму моего старого школьного товарища, его бесспорному здравому смыслу. «Затем», — продолжал Треддлс, — «вы должны быть готовы вернуть все награбленное вами и возместить все убытки до последнего фартинга. Все книги фирмы и все документы останутся у нас, так же, как ваши личные деловые книги и бумаги, равно все счета и все закладные, короче говоря, все, что здесь находится». «В самом деле, ну, это ж я не решил, дайте мне время подумать», — сказал Урия. «Извольте. Но до тех пор, и пока вы нас полностью не удовлетворите, все, о чем я говорил, переходит в наше распоряжение, а мы вас просим, вернее, требуем уйти к себе в комнату и ни с кем не общаться, — заявил Треддлс. — Этого не будет! — воскликнул Урия, изрыгая проклятие. — Мэйдстонская тюрьма — куда более надежное место предварительного заключения, — продолжал Треддлс. — Может быть, закон окажет нам правосудие не так скоро и удовлетворит наши справедливые требования не так полно, как можете удовлетворить вы, но вам-то он найдет меру наказания. Да вы это знаете, черт возьми, не хуже меня. Копперфилд, поезжайте в Гилдхолл и привезите представителей власти. Тут миссис Хип снова прорвала. С плачем она бросилась на колени перед Агнес, умоляя ее заступиться за них. Восклицала, что он в самом деле очень смиренен, и что если он не сделает всего, что нам нужно, то она заставит его сделать. Словом, она потеряла голову от страха за своего сынка. Задавать вопрос, как бы он поступил, будь он похрабрее, не менее бессмысленно, чем спрашивать, как бы стал действовать собачий ублюдок, наделенный смелостью тигра. С головы до ног он был трус. Его низкая натура проявилась в злобе и угрюмости, как обнаруживалась она на всем протяжении его презренной жизни. — Не ходите! — буркнул он в мою сторону и вытер рукой потное лицо. — Да замолчите, мать! Ладно, пусть получают этот акт, принесите его. — Пожалуйста, проводите ее, мистер Дик, — сказал Треддлс. Гордый этим поручением, сознавая всю свою важность, мистер Дик, сопровождая миссис Хип, напоминал овчарку, стерегущую овцу. Но миссис Хип доставила ему мало хлопот. Она принесла не только акт, но и ящик, в котором он лежал. В этом ящике находились и банковская книга, и другие документы, которые очень нам потом пригодились. — Прекрасно, — сказал Треддлс, когда все это было принесено. — А теперь, мистер Хип, вы можете удалиться и подумать. Но прошу помнить, вам остается только пойти на то, о чем я говорил, и сделать это без проволочек. Не поднимая глаз и поскребывая рукой подбородок, Урия дошел до двери. Здесь он остановился и сказал: — Я вас всегда ненавидел, Копперфилд. Вы всегда были выскочка и всегда были против меня. — Нет, не я, а вы с вашей жадностью и плутнями всегда были против всего остального мира, — ответил я. — Об этом я вам как-то говорил. Вспомните, что еще ни один алчный плут не останавливался вовремя, и это неизменно приводило его к гибели. Это так же непреложно, как и то, что все мы умрем. — Столь же непреложно, как и то, чему учат в школах, в той самой школе, где я подцепил столько смирения, — криво усмехаясь, сказал Урия. — С 9 часов до 11 там учат, что труд — это проклятие, а с 11 до часу, что это благословение, радость и прочее, прочее. Ваша проповедь смахивает на их. Значит, смирение никуда не годится? Нет. Без смирения я не обошел бы моего благородного компаньона, а с вами, Микобер, я еще посчитаю, старый хвостун. Мистер Микобер, нисколько не испугавшись ни его самого, ни протянутого им пальца, выпятил грудь и оставался в такой позе, пока Урия не скрылся за дверью. Потом он обратился ко мне и предложил насладиться лицезрением того, как восстановится взаимное доверие между ним и миссис Микобер, а затем пригласил и остальных быть свидетелями этого чувствительного зрелища. Пала завеса, давно отделившая миссис Микобер от меня, а дети мои и виновник их бытия могут теперь войти в сношение как равные, — сказал мистер Микобер. Мы отправились бы все вместе, так как были ему очень благодарны, что и хотели засвидетельствовать, невзирая на смятение наших чувств. Но Агнес необходимо было вернуться к отцу, которого следовало осторожно подготовить к радостной вести, и кто-то должен был сторожить Урию. С этой целью остался Треддлс, его должен был скоро сменить мистер Дик, а мистер Дик... Бабушка и я пошли с мистером Микобером к нему домой. наскоро попрощавшись с дорогой мне девушкой, которой я стольким был обязан, и думая о том, какая ей грозила опасность, несмотря на твердое ее решение, и чего она в это утро избежала, я от всего сердца был благодарен невзгодам моего детства, которые привели к знакомству с мистером Микабером.